Глава 33. Ярослав. Я вскакиваю, сажусь, снова вскакиваю. Ловлю стаканчик с недопитым кофе, который нечаянно шип. Мне очень хочется быть там, рядом с Анютой. Она так уверенно сказала, ничего мне не сделает, а вот я в этом не уверен. Да, Колян тот еще слизень, но при этом крысюк. А как известно, крысюки, загнанные в угол, способны на нападение. Когда до него наконец дойдет, что происходит, когда он осознает всю глубину трындеца, в котором оказался, он может стать агрессивным. Поэтому я выбрасываю стаканчики от кофе, еще раз благодарю девчонку, которая занимается тут стрижками, и иду к той самой скамейке. Не прямо, а по дуге, чтобы не сразу броситься в глаза, а просто быть рядом на всякий пожарный. А вижу, как Анюта поднимается, как он бросается ей вслед. «Куда я пойду?» Слышу его жалкое блеяние, на что Анюта уверенно посылает его к Снежане. А могла бы послать гораздо дальше. Мягкая она, сострадательная. Пожалела урода, когда он сидел и держался за сердце. А он ее не жалел. За те дни, что мы плотно общаемся, и я многое о ней узнал. И о ее семейной жизни тоже. Нет, прямо она на своего гнилого муженька не жаловалась и подробностей не рассказывала. Но по отдельным замечаниям и случайным обмолвкам я составил картину их семейной жизни, где Коленька шикарно жил, получал пятизвездочное обслуживание, при этом еще и гнобил жену и ходил налево. «Да и не было у меня ничего со Снежаной!» — орёт это гнилое недоразумение. «Не верь ей! Она специально на меня наговаривает!» «Я не общалась с твоей любовницей», — произносит Таня. «Тогда откуда? Не верь никому!» «Только тебе, да?» «Да, я твой муж!» «Уже нет». «Стой!» Он хватает ее за руку, а я ускоряю шаг. «Отпусти!» Анюта пытается вырвать руку, но крысюк держит ее крепко. «Ты моя жена, ясно?» «Не смей прикасаться ко мне. Я никогда больше не буду с тобой. Ни за что!» А в ее голосе звучит острое отвращение, а у ее муженька, походу, срывает крышу. Он тянется к Анюте на шее и даже успевает схватить ее своей пятерней, но я дергаю его за руку. Внезапно и резко заламываю его конечность назад так, чтобы он почувствовал всю силу моего болевого. «А-а-а!» — раздается отчаянный вопль. Он выгибается, выпятив пятую точку, а я, не удержавшись, отвешиваю ему смачный поджопник с ноги, так что он отлетает метров на три и падает носом в траву. Заслужил. Анюта стоит бледной, тяжело дышит. Мудачок ошарашенно таращится на меня. Увижу рядом с ней — убью. Веско произношу я. Он рефлекторно пятится назад. «А ты кто?» — блеет растерянно. «Я? Бэтмен?» — рявкаю я. «Ясно?» «Ясно», — кивает он. В его глазах откровенная паника. Походу, мудачок снова думает, что оказался в параллельной вселенной. «Что теперь?» – растерянно спрашивает Анюта то ли у меня, то ли у себя, когда мы оказываемся в машине. «А чего ты хочешь? Отпраздновать в ресторане или поехать домой?» «Домой?» – задумчиво повторяет она. «Я хочу домой, как скажешь. В мой дом, где нет его». Она передергивает плечами от отвращения. «Отличный план, только давай сначала заедем в супермаркет». «Зачем?» – голос Анюты звучит слегка заторможенно. Она как будто в трансе, переваривает все произошедшее. «В твоем холодильнике пусто», — объясняю я. «Точно». Она улыбается мне, как я люблю ее улыбку. Еще с тех пор, когда она радовала меня за окном ателье. Года полтора назад у меня был очень сложный период, и я как раз снял этот офис, где сейчас размещается мое агентство недвижимости, и увидел Анюту. У меня внутри были арктические льды, а я сам был как замороженный пингвин. Тогда я даже не пытался к ней приблизиться. И о каких-то там новых отношениях вообще не думал. Надо было залезать рано от старых. К тому же я узнал, что она замужем. Так что я просто смотрел, просто понемногу оттаивал. Еще нам нужно молоко. Я беру с полки литровый пакет. «Да», — отзывается Анюта. И без вкусного шоколадного печенья мы вряд ли сможем прожить, правда?» «Мы не сможем», — эхом повторяет она. Я чувствую легкое напряжение с ее стороны. Я снова произнес «мы», а она к этому явно не готова. «Анют, я просто отвезу тебя домой, но если пригласишь на чай, я отказываться не буду». «Конечно, приглашу». «Кстати, надо его купить». Анюта открывает дверь своего нового жилища своим ключом, неуверенно переступает через порог. «Смелее, ты дома!» Я вхожу за ней, увешанная пакетами, и отношу их на кухню. Анюта пару минут бродит по комнатам, а потом присоединяется ко мне, помогает разобрать продукты. И только я собираюсь поставить чайник, как мой телефон начинает трезвонить. «Это Ульяна. Так не вовремя. Но я беру трубку. Я всегда беру трубку, когда она звонит. «Привет». «Яр, послушай, я приболела. Температура растет, и что-то мне совсем плохо». «Сочувствую». «Мама уехала, Наташка сегодня работает, Катя тоже занята. Ты можешь забрать Дениску?» «Конечно. Сейчас приеду». И это после всего. 3 последние недели я бился за то, чтобы хотя бы увидеть его. Кладу трубку. «Анют, мне нужно...» «Уехать». Она все слышала. Но она не знает. Давно собирался ей сказать, но как-то было не до этого. Она вся в своих проблемах. Ну что ж, похоже, пришло время. «Да», — киваю я. Звонила моя бывшая жена. Глаза Анюты удивленно распахиваются. Она не знает, что я был женат, и я еще не говорил ей. «Хочешь познакомиться с моим сыном?